Глава восьмая. «Какой вопрос?» — отодвигаюсь. «Меня мы обсудили». Ариан наклоняется вперед. «Теперь расскажи, почему ты, такая красивая и эффектная, вместо того, чтобы лежать в обнимку с мужем, гуляешь одна по ночному лесу? Трудно поверить, что у тебя было так мало поклонников, что не нашлось подходящего». Холодок пробегает по спине. Не люблю вспоминать школу и первые два курса института. Ужасную пару, когда был полный набор. Ходила в старушечьих вещах, ненакрашенная, очкастая и с неправильным прикусом. Я одна, потому что... гадкий утенок. Всегда была несуразной, угловатой, неуклюжей. Осекаюсь. Не хочу рассказывать о брекетах. А когда расцвела, когда пошла мода на пухлые губы, и моя внешность стала цениться, было поздно. Все достойные мужчины женаты, а недостойные... Вздыхаю. Не думать о Михаиле, не думать о нем. Да не нужны они мне, я тоже разборчивая. Теперь, мысленно договариваю я, и содрогаюсь от отвращения к себе. Какой же я наивно счастливой была, когда Михаил обратил на меня внимание. Слепой девчонкой, не разбирающейся в мужчинах и их хитростях. Да и сейчас не разбираюсь. Мою ладонь согревает рука Ариана. Он спрашивает. «Неприятные воспоминания?» «Только не спрашивай о бывшем», — мотаю головой. Удивительно, но слез по Михаилу нет. Кажется, в сравнении с взрывом квартиры он мелковат. Усмехаюсь этой мысли и быстренько заедаю ее мороженым. Главное — не дать себе загрустить. Улыбаюсь. Улыбка притягивает хорошее настроение, даже если на душе паршиво. «Судя по твоему оскалу, этому бывшему следует набить морду». Из-под лобья гляжу на Ариана. Взмахиваю дрожащей ложечкой. «Кстати, ты пробил его номер. Подозреваешь в причастности к взрыву? Вряд ли он...» «Нет, в подъезд он перед этим не заходил. Дверь твою не трогал. Просто любопытно». Приоткрываю рот. Закрываю. «Нет, не хочу знать, какого рода любопытство мучает Ариана». Лучше буду думать, что он хочет за меня заступиться, а не просто копается в прошлом. Хотя, если бы копался в прошлом, не задавал бы глупого вопроса, почему я одна, хватит пары фотографий. Дверь отворяется, и меня окутывает ароматом мяса. Рот наполняется слюной. Застываю, глядя на трепещущего ноздрями Ариана. Интересно, он от применения лунного дара сильно утомляется? Не приходится ли ему при этом больше есть? Взгляд у него такой голодный, словно он не завтракал. Перевожу взгляд на сочные, жареные на гриле бифштекс, и, кажется, я готова вцепиться в него зубами и зарычать. Похоже, во мне просыпается что-то звериное. «И тебя это не смущает?» — удивляюсь я. Народу в торговом центре для середины рабочего дня слишком много, за рокотом голосов музыку почти не слышно. Оглядев витрину с манекенами в кружевном белье и чулках, Ариан отвечает. «Главное, чтобы это не смущало тебя. Мне бы не хотелось отходить более чем на 5 шагов. Смотреть на тебя не обязательно. Если мое присутствие мешает выбрать нужные вещи, сделай это по интернету». Он отворачивается, разглядывая проходящих мужчин. Они на него не смотрят, но сдвигаются в сторону, обходя по дуге. Хотя смущаться глупо, это всего лишь одежда. В общем-то, он прав. Но неловко выбирать нижнее белье под присмотром малознакомого мужчины. Еще и бутичок маленький, не всегда можно сохранить дистанцию в 5 шагов. Вздохнув, шагаю в дверной проем стеклянной стены витрины. Ариан следом. От смущения все украшающие манекенов и развешанные на стойках модели будто смазываются. Разум отказывается принимать, что я зашла в магазин нижнего белья, чтобы мне его купил Ариан. «Добрый день». Щебечет тоненькая, как тростиночка, продавец. «Чем могу помочь?» Язык отказывается издавать более внятные звуки. «Ей нужен полный набор белья», — поясняет Ариан. «Повседневное, подвечернее платье, на все случаи женской жизни. Сгорел дом, не осталось совсем ничего, надо восстановить запас». Я упорно разглядываю витрину с пестрыми гладкими трусиками, без кружев, и лицо продавщицы не вижу. Повисает короткая пауза. Затем девушка отвечает немного ошарашенно. «Сочувствую. И, конечно, помогу все подобрать. Есть пожелания?» «Тамара». Ариан касается моего плеча, по коже под тканью платья расползаются мурашки. «Вперед! Не забывай! Ночью церемония». Страшно подумать, что можно заподозрить о ночной церемонии, если мы закупаемся в таком магазине. К чести девушки-консультанта, она сохраняет нейтральное выражение лица и проводит меня к стойке с кружевами. Судя по тому, что это очень соблазнительная модель запредельной цены, версии со сгоревшим домом она не поверила и решила, что Ариан принаряжает любовницу. Ладно, я эту девушку вижу первый и последний раз, пусть думает, что хочет. Мне бы попрактичнее, тихо прошу я. Предстоит длительный выезд на природу. Меня не прельщает перспектива стирать все эти кружавчики в какой-нибудь речке лунного мира, пока вокруг бегают голые мужики. Попрактичнее так попрактичнее, с сожалением соглашается девушка и указывает на витрину, которую я разглядывала с самого начала. Ариан стоит в сторонке, и я принципиально на него не смотрю. Спокойнее думать, что он на эти женские сокровища внимания не обращает и моего выбора не видит. Девушка выкладывает на витрину кружевной черный комплект, поясняя: «Это под вечернее платье». Тонкое ажурное плетение прекрасно. Осторожно приподнимаю невесомые трусики, почти произведение искусства. «Тамара?» Возглас прорезает тихий гул торгового центра. Холодный поток мурашек окатывает меня, сердце падает в пятки. Медленно разворачиваюсь. В дверях стоит высокая пожилая женщина в черной бесформенной одежде с подолом в пол. На волосах тугой платок. В одной трясущейся руке железная банка для подаяния с фотографией храма, в другой — молитвенник. Взгляд направлен на растянутые в моих руках трусики. «Ах ты, шлюха!» Мать летит на меня, замахнувшись тяжелым молитвенником, и от парализующего ужаса я даже вдохнуть не могу. Ее запястье оказывается в руке Ариана, и тот проворачивает его ей за спину, придавливая к полу. Банка с подаянием звякает о плитку. «Безбожница!» — верещит мать, и мне хочется провалиться сквозь землю. «Грешница! Гореть тебе в аду, потаскуха! А-а-а!» Она взвывает и упирается лицом в пол. Черный веер ее подола кажется разметавшимися крыльями. Ариан сильнее выворачивает ей руку, но крик-стон перемежается словами-всхлипами. «Ах ты, Господи! Послал наказание дочь! Развратницу!» Шагаю в одну сторону, в другую, отбрасываю трусики на витрину, точно они ядовитые. Снова шагаю вперед, назад, от витрины. Лица и это проклятое белье скрывает пелена слез. «Уйти. Я должна уйти отсюда». Но получается только судорожно шагать влево, вправо. Натыкаюсь на витрину. Отступаю. Натыкаюсь на манекен, и он с грохотом падает, заглушая истерические ругательства матери и имена святых. «Да заткнись уже!» — рычит Ариан. «А то шею сверну!» «Сбежала, чтобы распутничать! Блудница!» Закрываю лицо руками. Хрип и скуление матери вырывают крик. «Не надо! Не трогай ее!» Но смелости посмотреть на нее не хватает. Опять звякает банка с подаяниями. Шорохи, вскрики, причитания. И вопрос, главный вопрос, что она здесь делает? «Я же сбежала в другой город. Я никому не говорила, что здесь живу. Оборвала связи, фамилию поменяла. Как она меня нашла? Случайность? Явилась сюда, потому что здесь храмов больше или батюшки лучше?» Меня сотрясает мелкая дрожь. И вдруг окутывает тепло сильных рук. Ариан крепко прижимает к себе. «Пойдем». «Ты не...» Стискиваю его рубашку. «Не убил ее, не волнуйся. Пойдем». Он ведет меня прочь, и в подтверждении его слов о том, что не убил, слышится причитание матери. «Зверь! Сатана! Ты продала душу дьяволу, су...» Ариан оборачивается. Я крепче впиваюсь в его рубашку. Кожа под ней нестерпимо горячая. Запах Ариана тревожно опасный. И мать... Она молчит. Никаких больше оскорблений. Осторожно отклеиваюсь от груди Ариана, смотрю по сторонам. Люди удивленно поглядывают на нас. Мать стоит на коленях и истово молится. То и дело крестясь и ударяясь лбом о пол, усыпанный монетами и отражениями светильников. «Пойдем». Ариан силой заставляет меня уткнуться ему в грудь. «Похоже, сейчас тебе не до покупок». Он бесконечно прав. Если в переезде в лунный мир и есть положительный момент, так это возможность полностью обезопасить себя от встреч с матерью и ее истерик. А много денег — это хорошо. Ариан за полчаса купил новую машину. Консультантов он, наверное, удивил и порадовал, но я ничего не видела. Так и прятала лицо на его груди, а когда садилась на пахнущее кожей пассажирское сиденье, смотрела только на асфальт тротуара, к которому подогнали джип. Стыдно и тошно, и понять не могу, когда же кончится черная полоса. Наткнуться на умирающую жрицу, заполучить в квартиру бомбу, теперь вот встретиться с матерью, с которой нас должны разделять почти 250 километров. Надо было на другой конец земного шара бежать. Думаю я, глядя на латанное-перелатанное полотно дороги. Ариан молчит, но сомневаюсь, что у него нет вопросов. Наверняка должны быть после такой эпичной семейной встречи. Меня передергивает, плотнее скручивая на груди руки. Освежителей воздуха мы не купили. Жаль, что они не болтаются над зеркалом заднего вида, отвлекая от тягостных мыслей. Не выдержав молчания, не выдержав уверенности, что Ариан хочет меня расспросить, заговариваю сама. «Мой младший брат умер от лейкемии. С тех пор мать поехала крышей на религиозную тему. Праведная жизнь, скромность, посты, стояние на горохе, крестные ходы. Отец вскоре после похорон ушел к другой, нормальной. Меня мать планировала обвенчать с сыном своей подруги, он дурачок. Вздыхаю, отворачиваюсь к окну. Действительно дурачок, там диагноз какой-то, инвалидность. Но он в церкви едва ли не ночует, и они решили, что мне такой набожный муж — самое то. Но я к завершению школы выпросила у отца немного денег. Он не хотел давать, но я очень настаивала. Документы заранее спрятала, чтобы мать не заметила, устроила маленький пожар, в котором они якобы сгорели. Не думай, в целом квартира не пострадала. Получила аттестат перед выпускным и просто сбежала. «Молодец», — Ариан похлопывает меня по колену. «Действительно молодец. Все правильно сделала. А теперь ты под моей защитой». Губы дрожат. «Мне горько». Горько еще и от того, что лишь теперь понимаю. По сути, Ариан тоже за меня решает, с кем мне жить. Судьба у меня, что ли, такая, замуж по принуждению выйти. И от Ариана не сбежишь. Или попробовать. Мысль о побеге заставляет внимательнее присмотреться к стене вокруг дома Ариана. А это не просто дом. Целое поместье с огромным садом и полем. Обычно люди столько земли не огораживают. Но, наверное, Ариан прячет от случайных наблюдателей прогулки в зверином виде. Стена высокая, гладкая, ворота автоматические. И бежать я хочу от оборотня с чутким обонянием. Есть ли у меня хоть малейший шанс скрыться от существа со сверхспособностями, обладающего связями в силовых структурах, не имея при этом ни документов, ни денег? Ну, положим, деньги могу украсть с его золотой банковской карты, благо пин-код подсмотрела, когда он за джип расплачивался. Но документы, но запах и дар, по следу которого меня нашел даже не сам князь, а Лутгард. Ариан набирает код на воротах, дверь отползает в сторону. Он садится на водительское сиденье, джип с урчанием вкатывается во двор, затихает. Я совершенно иррационально хочу убежать, хотя понимаю, это невозможно. Ариан выходит из автомобиля и открывает мне дверь, протягивает руку. Его ладонь горячая и твердая, на нее так удобно опираться. Я иду с ним, в тепле его ауры, под его защитой. Желание бежать — это голые эмоции, отголосок страха, разбуженного матерью. Я не должна убегать, ведь это может ухудшить мое положение в лунном мире. И все же страх сильнее. Я поднимаюсь по лестнице и представляю, как войду в спальню, украду карточку, пульт от ворот и сбегу. Но сейчас я для этого слишком устала. Усадив меня на кровать, Ариан опускается на корточки, заглядывает в глаза, сжимает мои ладони теплыми руками. «Тамара, ты как?» «Жить буду». Он убирает с моего лица наползшую прядь, едва заметно улыбается. «Здесь она тебя не найдет. Ложись спать. Отдохни перед инициацией». «Надо же!» «Совсем забыла об этой процедуре. Падаю на подушки». «Полежи». Ариан укутывает меня покрывалом. «Сейчас сделаю теплого молока с медом. Это самое то для крепкого сна». Он целует меня в лоб долго, будто не желает отстраняться. И, наконец, уходит. «Да, мать меня здесь не найдет, но мой страх уже здесь, и бороться с ним сложнее, чем с ней. Сейчас отдохну, а потом с ним обязательно справлюсь. А когда справлюсь, подумаю, есть ли у меня хоть малейшая возможность отвоевать свободу. Закрываю глаза». «Тамара!» «В постели так уютно и тепло, не хочу ни молока, ничего». «Тамара!» Морщусь, пытаюсь отвернуться. «Тамара, пора на инициацию». «Инициация? Какая инициация?» Потом доходит. «Официальное посвящение в жрицы». Открываю глаза. Комнату озаряет падающий из коридора свет. Ариан склонился надо мной, касается плеча. «Ты уснула?» «Решил тебя не будить», — мягко поясняет он. «Но больше ждать нельзя». Перекатываюсь на спину. Дышать тяжело, веки так и закрываются. «Подожди минутку», — шепчу я. «Дай принять душ. Тебя помоют там». Распахиваю глаза, сон как рукой снимает. «А поподробнее о протоколе инициации?» «Вставай, скоро сама все увидишь», — хитро улыбается Ариан. «Расскажи». Хватаю его за рукав и удивляюсь неестественной мягкости белой ткани. Обычно рубашки из такой не делают. А еще на ней вышит серебром узор. Скольжу пальцами по груди Ариана. Вышивку в плетеной бусинке и острые камушки. Подталкиваю его в плечо, чтобы развернулся, и свет падает на орнамент, вспыхивающий гранями кристалликов и перламутром жемчужин. «Бриллианты?» — уточняю я, тыкая в камушек. «Да, навскидку их с полсотни». «Не страшно в такой дорогой рубашке ходить?» Ариан смеется. «Когда обладаешь почти уникальным даром перемещаться между мирами, опасных врагов в разы меньше. И бриллианты такого размера стоят не очень дорого, если знать, где покупать». «Краденые?» «Нет, конечно. Промышленная закупка». Ариан притягивает мою руку, целует в тыльную сторону ладони. «По-настоящему дорогие бриллианты большие, с высокой чистотой, в эксклюзивных украшениях». «Он очень близко». Ноздри трепещут, и, кажется, он сдерживается, чтобы не придвинуться ближе. А я чувствую его звериный запах, и по телу разливается тепло. Дыхание сбивается. Мы молча глядим друг на друга. «Так». Ариан отпускает мою руку и выпрямляется. «У тебя 5 минут. Потом спускайся на кухню, покормлю». Он разворачивается к двери и, посверкивая бриллиантами на рукаве, шагает к выходу. «Ариан, как инициация проходит?» Почти жалобно спрашиваю я. «Скоро сама увидишь». Так хочется кинуть ему в спину подушку, но я лишь ворчу. Вредина. Тамара, у оборотней острый слух. От двери улыбается Ариан и оставляет меня одну. «Вредина!» Недовольно повторяю в мохнатый бок и плотнее запахиваю на себе его махровый халат. Ариан шагает чуть впереди белоснежным волком, холкой мне по плечо. Под моими босыми ногами шелестит трава, а он сам ступает почти невесомо. Сердце тревожно сжимается, оглядываюсь на дом. Темный силуэт на темном небе. Ариан обещал, что на этом этапе инициации ничего страшного не будет, но все равно не по себе. Тем более смущает его фразочка «Твое платье не понадобится». На приличном расстоянии от дома еще забор и ворота. Поднявшись на задние лапы, Ариан передний подковыривает крышку в столбе и надавливает кнопку. Ворота раздвигаются, выпуская нас в поле. «Мог бы в человеческом виде идти», — замечаю я. «Поговорили бы». Ариан шумно фыркает, выражение его морды похоже на ухмылку. Складываю руки на груди. «Ну да, на ужине я засыпала его вопросами, но мог и не нагнетать атмосферу. Трава становится выше, все сильнее цепляет полы халата. Стрекочут кузнечики. Ни звука машин, ни малейшего признака людей. Должно быть жутко, но рядом с Арианом ощущаю себя защищенной от диких зверей и разгуливающих по полям маньяков. Запускаю пальцы в белоснежную шерсть на боку. Плотная, жесткая, а подшерсток мягкий. Почесываю мохнатого, и он запрокидывает голову, а на морде снова подобие улыбки. Нас волной накрывает туман. Отхлынув, оставляет на скале под огромной луной. Оглядываюсь. Холодный замок Ариана так и торчит на дне углубления. Дорога, на которой мы стоим, тянется к нему и уходит от нас дальше вперед. Что там, не видно за изломом. Ариан делает первый шаг. Крепче вцепившись в шкуру, иду следом. Через 20 шагов дорога резко уходит под уклон, и перед нами расстилается очередная, похожая на кратер, долина. Она полна растений, трава по бокам дороги мне по грудь. Пахнет цветами и фруктами, тянет дымом. Среди пышной растительности высвечиваются белые домики. Пальцы по-прежнему на шкуре Ариана. И когда он продолжает путь, дергает меня вперед. Идем. Ноги слабеют от волнения. На дорогу выступает фигура в белом одеянии. Неподвижно ждет. Мне зябко, и я притискиваюсь, к теплому боку Ариана. Наши густые тени скользят по залитым серебром травам, но почти не видны на темном полотне дороги. Скоро становится понятно, что ждет нас женщина в тоге. Лицо неопределенного возраста застыло в нейтральном выражении, но кажется, она недовольна. Перед ней Ариан останавливается. Она низко кланяется ему. На темных кудрях мерцают блики луны, а потом переводит ледяной взгляд на меня. «Пошли!» — голос ракочущий, повелительный. Впиваюсь в шерсть Ариана. Он не двигается. На мои стиснутые на шкуре пальцы женщина смотрит со странным выражением лица. Потом роняет. «Не бойся, не укушу!» Разворачивается. «Если будешь себя хорошо вести!» Ариан подталкивает меня боком и сгибается, пытаясь сбросить руку. «Изверг мохнатый!» «Ладно, буду себя хорошо вести, чтобы не кусали». На немеющих ногах иду за женщиной. Оборачиваюсь. Ариан смотрит так, будто в последний путь провожает. «Еще успеешь на него насмотреться», — одергивает женщина. Со вздохом опускаю взгляд на черную дорожку. Но любопытство сильнее. Поглядываю по сторонам. «А домики-то обитаемы?» Из окон, из-за углов домов меня рассматривают мальчишки и девчонки, девушки, женщины. Мужчины тоже есть. Некоторые расхаживают в зверином обличии. Не скажу, что их много, но пока шли к большому двухэтажному дому с высокой оградой и распахнутыми металлическими воротами, насчитало 35 жителей. «Простите, а кто это все?» — уточняю я. «Лунные воины и их семьи, будущие жрицы», — не оборачиваясь, сообщает женщина. «Личная стая лунного князя». «А почему такая маленькая?» Остановившись, женщина смотрит через плечо. «Здесь не все, но больше ему не надо. Его власть держится не на количестве клыкастых пастей». «А на чем?» «Входи». Женщина кивает на просторный вытоптанный двор. Оглядываюсь. Ариан стоит на дороге. Смотрит. Надеюсь, ему просто делать нечего, и это не проявление беспокойства за мою жизнь. «Входи», чуть громче повторяет женщина. Вздохнув, захожу во двор. Из окна второго этажа, прилипнув к стеклу, на меня во все глаза смотрят три девочки. Моя спутница поднимает голову, и они тут же исчезают в сумраке дома. Кажется, ее боятся. Нахмурившись, женщина затворяет одну створку, затем вторую, и запирает их массивной перекладиной. Причем ее ворочает легко, на обнаженных руках четче проступают мышцы. Словно мышеловку захлопывает. «Ариан, куда ты меня засунул?» «Ну что ж». Женщина упирает руки в боки и пристально меня оглядывает. «Приступим».